«Преступление! Говорите, какое вы совершили преступление!» — бесстрастно твердил тюремщик. «Какое хотите вы знать? Хорошо. Я предал друга». «Ну, какое же это преступление?» «Прощайте», — ответил тюремщик и запер окошечко. «Не преступление? Друга-то обмануть не преступление? Но что же это, по-вашему?» И, схватив дверной молоток, Жак Обри принялся стучать еще сильнее. «Что там случилось?» — послышался голос другого человека, только что подошедшего к воротам. «Да сумасшедший какой-то во что бы то ни стало хочет попасть в шатле», — ответил сторож. «Ну, если это сумасшедший, его надо отправить в больницу, а не в тюрьму». «В больницу!» — заорал Жак, удирая во все лопатки. «Нет, черт возьми! Я хочу именно в шатле! Больница мне совсем ни к чему. Пускай туда отправляют нищих и убогих». «Ну, скажите, слыханное ли дело, чтобы в больницу клали человека, у которого в кармане позвякивают 30 парижских су, в больницу? Видали вы таких умников, как этот тюремщик, уверяющий, будто обмануть друга не преступление? Значит, попасть в тюрьму удостаивается лишь тот, кто убил или ограбил. Ого! Но если этого и не случилось, то вполне могло случиться. Ура, нашел! Вот мое преступление. Я обманул Жервезу». И Жак Обри опрометью бросился к дому своей возлюбленной, молоденькой вышивальщицы, единым духом взбежал по лестнице, а в ней было не менее 60 ступеней, и с разбегу влетел в комнату, где миловидная девушка в простеньком домашнем платье гладила кофточку. «Ах, сударь!» — кокетливо вскрикнула она. «Как вы напугали меня!» «Жервеза, дорогая!» — воскликнул Жак, пытаясь заключить ее в объятия. «Ты должна меня спасти!» «Погодите, погодите минутку!» — заслоняясь наподобие щита утюгом, отвечала Жервеза. «Скажите-ка лучше, гуляка вы эткий, где вы пропадали целых 3 дня?» «Ну, я виноват, виноват, Жервеза. Но если бы ты знала, как я несчастен, и я люблю тебя, видишь, попав в беду, я поспешил прямо к тебе. Разве это не лучшее доказательство любви? Повторяю, Жервеза, ты должна меня спасти». «Так, так, понимаю. Вы напились где-нибудь в кабачке и затеяли драку. А теперь вас разыскивают, чтобы упрятать в тюрьму. Вот вы и прибежали к своей покинутой Жервезе, чтобы просить у нее приюта и помощи. Нет, сударь, отправляйтесь в тюрьму и оставьте меня в покое». «Как раз этого-то я и добиваюсь, милая крошка. Я хочу в тюрьму, а негодяи-сторожа меня не впускают». «Господи помилуй, Жак, да что ты, рехнулся?» Тоном самого нежного участия спросила Жервеза. «Вот-вот. И они тоже говорят, что я рехнулся. И хотели даже упрятать меня в сумасшедший дом, а я во что бы то ни стало должен попасть в шатле». «В шатле? Но зачем, Жак? Шатле — ужасная тюрьма. Говорят, туда гораздо легче попасть, чем выйти оттуда». «И все-таки это необходимо!» — воскликнул Жак. «Понимаешь ли, необходимо. Только таким путем я могу его спасти. Кого? Асканио». «Как? Этого красивого юношу, ученика вашего друга Челлини, да-да, Жервеза, его посадили в шатле, и что всего ужаснее, по моей вине». «Господи Боже!» — воскликнула Жервеза. «Вот почему, — сказал Жак, — я должен попасть в тюрьму, я должен спасти его». «Но за что же его посадили в шатле?» «За то, что он влюбился в дочку Прево. Бедный юноша!» — вздохнула Жервеза. — А разве за это сажают в тюрьму? — Сажают, Жервеза, понимаешь теперь. Он спрятал девушку, я открыл тайник, и как последний болван, как мерзавец, как негодяй, разболтал об этом всем и каждому. — Только не мне, — воскликнула Жервеза. — Узнаю, сударь, ваши повадки. — А разве я тебе не говорил? — Ни словечко. Болтаете-то вы с другими, а когда сюда приходите, у вас только и дело, что есть, пить, да шутить. Никогда не поговорите со мной по-человечески. А не мешало бы вам знать, сударь, что женщины большие охотницы поболтать.